Разбитая скрипка. Ко мне, мой пес, товарищ мой в печали. Даешь остаток пирога, пока его от нас не отобрали для ненасытного врага. Вчера плясать здесь стан врагов собрался. Один из них мне приказал: «Сыграй нам вальс». Играть я отказался. Он вырвал скрипку и сломал. Она оркестр собою заменяла на наших праздничных пирах. Кто оживит теперь веселье бала? Кто пробудит любовь в сердцах? Нет скрипки той, что прежде вдохновляла и стариков, и молодых. По звуку струн невеста узнавала, что приближается жених. Суровый ксёнц не строил кислой мины, заслышав музыку в селе. О, мой смычок разгладил бы морщины на самом пасмурном челе. Когда играл он в честь моей отчизны победный славный гимн отцов, кто б думать мог, что в дни печальной тризны над ним свершится месть врагов. Ко мне, мой пес, товарищ мой в печали, даешь остаток пирога, пока его от нас не отобрали для ненасытного врага. В воскресный день вся молодежь под липки уж не пойдет теперь плясать. Пошлет ли жатву Бог, когда без скрипки ее придется собирать? Смычок мой нес рабочим развлечения, больных страдальцев утешал, не урожай, поборы, притеснения, с ним все бедняк позабывал. Он заставлял стихать дурные страсти, он слезы горя осушал. Все то, над чем у Цезаря нет власти, простой смычок мой совершал. Друзья, скорей ружье мне дайте в руки, когда ту скрипку враг разбил, чтоб отомстить за прерванные звуки, еще во мне достанет сил. Погибну я, но пусть друзья и братья вспомянут с гордостью о том, что не хотел в дни бедствия играть я пред торжествующим врагом. Ко мне, мой пес, товарищ мой в печали, даешь остаток пирога, пока его от нас не отобрали для ненасытного врага.